Глава 7. Деньги, трупы и дома. Лавку, двухэтажный дом с прибитым к входной двери деревянным щитом, стилизованным под монету, Иринка приметила сразу. Зрение ей досталось приотличное и ночное, и дневное. Девушка сориентировалась и направилась через площадь к цели. Толпа по-прежнему была густой. Один тип в зачуханной шляпе, куда-то безмерно спешивший, даже толкнул ее в бок, но тут же рухнул на брусчатку, забившись в корчах и пуская фиолетовую пену изо рта. В сведенных судорогой пальцах у него так и осталось зажато острое лезвие. Кажется, Иринку только что собирались или ограбить, или убить. Но Маруся оказалась быстрее. «Ба!» — грохнул рядом бас здоровяка с крупной бляхой на груди. Кажется, знаком Корра Стражей, то есть начальника сотни. «Вот и прыткий Хрис!» — отпрыгался вражина. «Не будет больше по чужим кошелям шарить. Услужила ты городу, дивнорожденная, со своей угрозной защитницей». «Я не эльфийка, но Маруся, соглашусь, умница». Почесав змейку под подбородком, поддержала разговор Иринка, удивляясь, что никто на нее с обвинениями не бросается и в тюрьму или на допрос не тащат. Наверное, этот самый труп, который прыткий Хрис, был превосходно знаком служивому, причем отнюдь не с лучшей стороны. Да и лезвия в пальцах мирные горожане в толпе не таскают просто так, шутки ради. «А кто ж ты, Лорра?» — удивился стражник с давно переломанным и кривовато сросшимся в горбинке носом. Окинул площадь быстрым взглядом и свистнул своих ребят, чтоб те в качестве пары добровольно-принудительных помощников оттащили трупы в мертвячью, подвал при Стражницкой, находящийся в западном конце площади. Вместо ответа Иринка скромно улыбнулась, продемонстрировав аккуратные клычки. Это все вопросы о ее происхождении тут же сняло и никого не напрягло. «Милад — город многорасовый, кого в нем только не встретишь. Если законы соблюдаешь и хотя бы не попадаешься, добро пожаловать. Нарушаешь — тогда не взыщи. Рано или поздно отволокут тебя холодного в мертвячью или крепко битого в городскую тюрьму». О том, что она именно вампир, начальника стражей, Иринка решила оповестить на всякий случай, чтобы потом, случись чего, претензий о дезинформации не выплыло. «Провожу тебя», — решил здоровяк-стражник ради собственного и городского спокойствия. «А то ж подвал для покойников у нас небольшой. Мне в лавку Шевалла надо», — сориентировала нежданного спутника девушка. «И Маруся без вины никого не тронет. Она воспитанная». «А то ж, конечно», — миролюбиво согласился здоровяк. Но гладить чужую пушистую питомицу с отличным воспитанием почему-то не полез. Может, у него аллергия на шерсть или просто животных не слишком любит? «Ты к нам погостить или как, Лорра?» — корректно осведомился Кор Стражей, прикидывая перспективы пополнения мертвячей. «Пока не знаю, Лор. Сюда меня привел ритуальный путь, но какое-то время точно пожить собираюсь, с городом познакомиться». «Город у нас красивый, и храм Звездной Четверки славный». Гордо согласился страж, шагая хоть и широко, но стараясь придерживать темп движения, чтобы Иринка за ним поспевала. Шоколадом и другими вкусняшками от человека не пахло, только промасленной кожей, сталью и укропом. Так что шла рядом с ним девушка спокойно. Мало того, здоровяк не только проводил гостью города до лавки, но и, стукнув в дверь, громыхнул. «Шувал, старый пройдоха, я тебе клиентку привел». «Чего вел-то, Райха?» Проскрипели из-за двери. «Или она в Меладе заблудилась?» «Что я, по-твоему, красотку уж и проводить не могу?» Показательно возмутился Кор Стражей. «Ты-то только проводить поди и можешь». Не остался в долгу Орд. Райха не обиделся, гоготнул, открывая дверь и пропуская Иришку в лавку, где обосновался Шувал. Он как раз завершал обмен монет для предыдущего клиента. Судя по кривым клыкам, массивной фигуре и похабной ухмылке, с которой мужчина прислушивался к беседе, натуральному орку. Заполучив свои деньги, меднокожий здоровяк снова ухмыльнулся, подмигнул симпатичной девушке, сгреб свои деньги в кошель и вышел неслышным шагом бывалого воина или охотника. Райха же, сопроводив вампирочку с опасной подружкой, шутливо попросил ее сегодня не пополнять мертвецкую и вернулся на площадь. Орд, не поднимаясь с большого стула, похожего на вывороченный из земли пень, а может и на самом деле являвшийся таковым, принялся разглядывать клиентку. «Этот древал просил передать, лорд Шувал». Иринка выложила на стол, состоящий из множества ящичков, мясистый листик телеграмму. «Вот старый пенек. Решил я девицу, ритуальным путем идущую, обсчитаю. Крутнув в закорузлых темно-коричневых пальцах сучках лист, скрипнул Орд, окинув Иринку Ивку всего одним, но очень внимательным взглядом глаз цвета спелых желудей. «Как думаешь, Лорра?» «Думаю, он просто немного хотел помочь», — пожала плечами Иринка. «А если бы про вас плохое думал, то направил бы меня в другое место». «Что ж, давай глянем, с чем пришла». Узловатая ладонь Орта указала на стол. «Клади монеты». Иринка во второй раз за день высыпала монеты из эльфийского мешочка на стол. После оплаты куска земли с развалинами, гордо именуемыми владениями Шипоцвета, орлов, коршунов и даже солнышек среди монет почти не осталось. Зато ассортимент прочего удивлял. Тут были монеты всех ближних земель и даже некоторых дальних. Орд крякнул и с легким сочувствием покосился на девушку. «Поди всем родом во имя величия предков и открытия пути к милости богов тебя снаряжали, девонька», — пояснил свои мысли Шувал, проводя пальцами над монетами разного вида и достоинства. Девушка тоже глянула на стол и признала. Денежки оказались столь различные, что, не зная она истинную печальную историю их попадания в сборную солянку, могла принять за правду выводы Орта из раздела «С миру по нитке» голому потомку рубашка. «Нет, не так. Мой путь — это только мой путь», — покачала головой Иринка. «Вот как? Последняя в роду, стало быть», — истолковал все на свой лад слишком умный обменщик, выстроивший горную цепь выводов там, где была плоская равнина. «Ну что ж, давай посчитаем, Лора, что у тебя есть. Как и что менять, станем обговорим. Только совет прими. По несколько монет, что в краях ближних ходят, оставь. Ритуальный путь порой извилист бывает, вдруг да пригодится». «Хорошо», — согласилась Иринка с советом опытного чел, то есть Орта, имевшего дело с местными деньгами значительно чаще ее самой и недотепы Ивейда. Запас карман не тянет, а оттуда и когда придется делать ноги вообще неизвестно, да и форс-мажор в четыре харизматичных лика, конечно, звездной четверки, никто не отменял. Если даже Вейха, вроде как не самый могучий из них, в шутку перемещение меж мирами и телами сотворить смог, то что любой другой из оставшихся троих выкинуть сможет? По прихоти мизинца на левой ноге, обычной девушке, а теперь уже вампирочке, не угадать. Решено, сделано. По несколько монет разного достоинства Орт отодвинул кисету сразу. И Иринка денежки прибрала. Еще три монетки, причем все три гоблинские, обменщик признал фальшивыми и, согласно приказу наместника, изъял для переплавки с копеечной компенсацией. А за остальные рассчитывался с юной клиенткой честь по чести. Так что орлов, коршунов и ястребов в кисете у Иринки прибавилось. Еще один дом, даже такую груду камней в хорошем районе, она купить бы, конечно, не смогла, но то, что голодать и ночевать на улице ей не придется, стало очевидно. Закончив расчеты с использованием многочисленных ящичков стола, открывавшихся по отдельности и содержащих монеты разных стран и разного достоинства, Орд скрипнул сочувственно и пожелал. «Пусть твой ритуальный путь, Лора, будет гладким. Пусть один из звездной четверки одарит тебя милостивым касанием и все литы искру благословения в знак посвящения». И хотя внутренняя Иринка скривилась, как от больного зуба, но Орду ответила вежливо. Ей ведь от чистого сердца желали, а что не того, чего бы ей самой хотелось, так это обычное дело. Потому и придумали люди великое множество типовых поздравлений. Вроде как положено, вот и пользуйся. А сам голову не ломай, все равно не угадаешь, чего лучше желать. Став владелицей недвижимости в черте города и повысив свою платежеспособность в местной валюте, Иринка покинула площадь у ратуши. Знание Мелады, доставшееся от вкусняшки эльфа, снова пришло на выручку. Нет, географическим кретинизмом Ивкина не страдала, но впервые оказавшись в незнакомом обеим своим частям памяти городе, быстро, не приставая к прохожим с вопросами, сориентироваться бы не смогла. А так, даже ничего не выясняя, спокойно свернула на нужную улочку и двинулась к развалинам своей собственности. Развалины на участке Шипоцвета, за истекшие два с лишним часа, более благоустроенными и радующими глаз не стали. Все те же груды каменных обломков, даже толком не поросших быльем в виде скудной растительности. Разве что теперь эти обломки гордо могли именоваться личной собственностью Иринки. Выданный древалом ключ подошел к невысокой двери. Сохранившийся, вместе с вполне высокой, почти в человеческий рост, оградой участка, вопреки той силе, что разметала дом по камушку. К большим воротам для пропуска повозок ключа не полагалось. Они открывались лишь изнутри. Ключ подошел к замку идеально, но стал поворачиваться лишь тогда, когда после 3-4 пустых попыток девушка ухитрилась вспомнить слова древала о кольце-пропуске. Не снимая модернизированного колечка с пальца, Иринка приложила его к створке. Дело сразу пошло на лад. Что-то не то хрустнуло, не то чавкнуло, и ключ повернулся в скважине. Раз, другой, третий. Иринка поневоле удивилась, как легко, без напряжения, открылась дверь. Словно и не была заперта десятилетиями. Наверное, замок смазывали хорошо. Или гномы делали. А может, все в совокупности. Вместе с открытием двери пришел в действие какой-то скрытый механизм. И в нижней части крепкого деревянного полотна проступили контуры малой дверцы, пригодной, чтобы пропустить зверька или пропихнуть некрупный предмет, вроде корзинки. Девушка вошла, заперла дверь изнутри и, внимательно глядя не столько по сторонам, сколько под ноги, медленно двинулась вперед. Сломать конечность, оступившись среди разнокалиберных камней, легче легкого. И почему ее колечку-веночку-змейке не приглянулся какой-нибудь опрятный, благоустроенный домишко в районе поскромнее и подешевле? Вздохнув, Иришка сделала еще несколько аккуратных шагов и умудрилась зацепиться головой, точнее, сразу венком и волосами, за один из уцелевших колючих кустов своих владений. Выпутываться, чтоб не выдрать пряди с корнем, пришлось долго, даже с венка какая-то веточка с мини-ромашкой отломилась и упала под ноги. Кольцо в этот миг чуть заметно сжалось. Похоже, того, что Иринка купила руины и явилась сюда, недостаточно. Надо еще прибыть в какую-то конкретную точку X или Y. «Эй, мне иголки в пальцы не нравятся. Раз уж вы все спелись, Марусь, проводи, укажи, куда надо». Наобум попросила Иринка, машинально потирая пострадавший пальчик. Маруся мурлыкнула и ручейком соскользнула с теплого места на груди девушки. Среди камней и чахлой поросли она потекла юркой белой струйкой вперед, а потом направо свернула. Замерла, привстав на хвосте перед ямкой. Ой, нет, перед настоящим глубоким провалом, только узким и темным. «Да что ж это такое? Это дыра, а дыра — это нора. Я что, кролик с часами или Алиса?» — проворчала Иринка, наклоняясь над дырой. Вниз, в эту темноту, ее потянуло всеми аксессуарами с такой силой, что вампирочка едва не загремела туда без всякой страховки. «Фонарик бы! Пойти, что ли, у соседей попросить?» Попробовала потянуть время дар владелица. Но невинный веночек едоцвета запульсировал у нее на голове жемчужным светом в такт с болезненно сжимающим палец колечком. «Иду!» — вздохнула девушка, при добавочном освещении разглядев на склоне дыры остатки ступеней, занесенных землей, искрошившихся и поросших мхом. Спускалась она медленно и аккуратно, совершенно не желая свернуть себе шею и окончить путь попаданки на дне, в прямом смысле этого слова.